Глава 82. Счастье. Арина. «С вашего позволения, я отлучусь ненадолго. Надо завершить приготовление к торжеству», — поклонился Ивар, и Габриэль ответил. «Конечно, иди. Спасибо, друг». Тот еще раз поклонился, кивнул и быстро удалился, чтобы помочь закрепить над брачной аркой длинные сверкающие алмазной россыпью ленты. «Я долгое время не мог понять, кого вы мне напоминаете», — обратился ко мне Орнифей. «Ваш облик казался таким знакомым, я и представить себе не мог, что служу наследницей великого Нурифея. Это огромная честь для меня, леди Лориан». «Спасибо за твою помощь, Арни. Без тебя я бы не справилась», — посмотрела я на него с огромной благодарностью. «Орнифей!» — раздался счастливый женский возглас, и сияющая от радости Саманта кинулась своему супругу на шею. Тот сразу заключил ее в объятия. Габриэль поставил розу в колбе возле трона, и в этот момент заиграла громкая торжественная мелодия. К брачной арке подвели сонного, ничего не понимающего священника. Взяв под руку, Габриэль повел меня к алтарю. «И снова здравствуйте, Константин!» — улыбнулась я мужчине в длинном светлом одеянии. «Я ведь сегодня вас уже венчал с принцем Неофеем», — ошалела, захлопал он на меня глазами. «Да, но я передумала», — беззаботно пожала я плечами. Выяснилось, что этот нехороший принц пытался применить ко мне темный приворот, выдумал про истинность нашей пары, даже татуировку себе нарисовал и врал под брачной аркой. Наш с ним брак не был консумирован, поэтому я потребовала его расторжения. «Как нескучно вы живете», — потрясенно пробормотал священник и спросил. «А где сейчас ваш предыдущий супруг?» «Далеко отсюда. Я отправила его в другой мир, к ракам на горе, откуда он никогда не вернется», — ответила я. «Я совершил огромную ошибку, отказавшись от своей любимой жены, ваше светлейшество, и намерен это исправить. Очень просим вас снова сочетать нас с узами законного брака», — произнес Габриэль. «Очень просим», — поддакнула я. «Ваше желание вступить в брак является осознанным, добровольным и окончательным?» Константин пристально посмотрел на нашу пару. «Да», — твердо ответили мы с Габриэлем одновременно. «Принесите друг другу брачные клятвы», — произнес священник, и Габриэль опустился передо мной на колени. «Принцесса Арина Лориан Нурифейская, я, король Габриэль Тардион, клянусь, что стану самым надежным, верным и заботливым в мире мужем. Я люблю тебя больше жизни и сделаю так, чтобы ты всегда чувствовала себя самой желанной и самой счастливой леди на свете. Никогда и никому не позволю тебе обидеть или причинить боль, и до последнего дыхания буду заглаживать свою вину перед тобой». Я взяла ладонь Габриэля и потянула на себя, вынуждая его подняться, и, не отпуская его руки, твердо произнесла. «Король Габриэль Тардион, я, принцесса Арина Лориан Нурифейская, клянусь тебе вечной любви и верности, пока смерть не разлучит нас. Ты в моих мыслях, в моем сердце и моей душе. Я всегда буду тебе во всем помогать и постараюсь, чтобы ты был со мной счастлив». Когда я замолчала, мой жених хрипло выдохнул «Арина», после чего тут же заключил меня в объятия и накрыл мои губы безудержным, огненно-карамельным поцелуем. «Нет, нет, еще рано», — вскинул руки священник, но тут же сдался. «Ладно, как пожелаете. Принцесса Арина Лориан Нурифейская и король Габриэль Тардион, объявляю вас мужем и женой. Ваше Величество, можете поцеловать свою супругу». Пространство вокруг нас взорвалось аплодисментами. А мое запястье обожгла небольшая тягучая медовая боль, которая быстро утихла. Наверное, с Габриэлем произошло то же самое, поскольку он прервал наш поцелуй и озадаченно посмотрел на руку, а я на свою. На наших запястьях, как изящный браслет, проступил яркий красивый орнамент. У меня серебристый, а у Габриэля золотой. «Поверить не могу», — судорожно выдохнул мой супруг, просияв от счастья. «Это же метка истинной пары», — ошарашенно воскликнул священник. «Но как у дракона и полуфеи?» Вокруг нас повисла изумленная тишина. «Видимо, сработала магия истинности», — предположила я. «Во время нашего первого венчания я заявила при свидетелях, что согласна стать твоей истинной парой. А сейчас, когда мы осознали, как сильно любим друг друга и обвенчались не по принуждению, а по велению сердца эта магия активировалась. «Ты права», — согласился счастливый до невозможности Габриэль. «Вы снова и снова рвете шаблоны этого мира», — озадаченно хмыкнул священник и добавил. «Теперь среди ваших наследников будут не полукровки, а полноценные драконы и магически сильные феи. Примите мои поздравления, друзья мои». Шквал аплодисментов заставил задрожать стекла во всем тронном зале. Но на этом сюрпризы не закончились. «Ваше Величество», — пробрался к нам через толпу Ивар. «К вам делегация фей из Фейрана, очень срочно. Они просят аудиенции прямо сейчас». «Наверное, предъявят мне претензии, что я их принца краком закинула», — вздохнула я. «Куда?» — изумленно переспросил Ивар, но тут же махнул рукой. «Впрочем, сейчас это не важно. Я потом вас подробно расспрошу. А сейчас скажите, что делать с феями?» «Впустите их в тронный», — распорядился Габриэль. «Если посмеют высказать хотя бы малейший укор моей жене, живыми отсюда не выйдут». «Да, Ваше Величество», — поклонился ему Ивар, развернулся и подал знак своим людям. В тронный тут же вошла делегация из 20 мужчин среднего возраста. На их лицах была маска спокойствия, но по напряженным фигурам было видно, как сильно они на самом деле нервничают. Вокруг меня и Габриэля моментально образовалась охрана из взрослых атлетов, которые держали руки на рукоятках мечей в ножнах. Причем Ивар тоже встал среди них. Без оружия, но по кончикам пальцев брюнета то и дело проскальзывали искорки, как знак того, что он был готов отражать магические атаки визитеров. Подойдя ближе, феи внезапно опустились передо мной на колени с коротким «Ваше Высочество». И уже после этого они поприветствовали короля. «Ваше Величество». «Встаньте», — скомандовал Габриэль, и мужчины подчинились. «Что привело вас в Дракардию?» «Мы принесли известие принцессе Арине Лориан Нурифейской о кончине короля Орфея. Наши маги попытались установить связь с принцем Неофеем, но было установлено, что он находится настолько далеко, что его можно считать безвозвратно потерянным. Поэтому Совет Министров решил, что единственный выход в этой ситуации — попросить взойти на престол Фейрана наследницу великого Нурифея. Это вернет нашей стране всю полноту королевской магии. Ваше Высочество, мы горячо и смиренно умоляем вас стать нашей королевой». В тронном зале повисла тишина, которую можно было потрогать руками. Совершенно растерялась я. Но я только что вышла замуж за короля Дракардии, Габриэля Тардиона. Если я соглашусь стать вашей королевой, то он будет вашим королем, и по факту именно он будет управлять Фейраном. Ледяной дракон, монарх Дракардии, будет править феями. Думаете, фейский народ отнесется к этому лояльно? Если в страну вернется вся полнота королевской магии и возобновится традиция целительского понедельника, то вас с этим драконом будут носить на руках, уверенно заявил самый рослый и солидный мужчина в фейской делегации. «Вероятно, пришло время исполниться древнему пророчеству, что Дракардия и Фейран станут единым целым», озадаченно добавил стоявший рядом с ним блондин. «Что скажешь, Габриэль?» — посмотрела я на мужа. Тот стоял с ошарашенным видом, он даже помыслить не мог, что когда-то будет править феями. «Я согласен», — изрек мой супруг, и шквал аплодисментов сотряс весь дворец. «Моя королева», — выдохнул Габриэль, накрывая мои губы самым нежным и ласковым поцелуем, от которого все мое тело наполнилось безграничным счастьем и абсолютной уверенностью, что теперь все будет хорошо.